Так, все, у меня Есть? появился значок записи. Угу, хорошо. Тогда здравствуй еще раз. Да, здравствуй еще раз. И для начала представься, пожалуйста, скажи, как тебя зовут и где ты сейчас находишься географически. Меня зовут Михайлова Мария. Я нахожусь в Москве. Я тут живу. Я у себя дома, в кабинете. Хорошо. И первый вопрос будет, кто ты? Кто ты как человек? И здесь ты можешь поделиться своими какими-то интересами, увлечениями, может быть, чертами характера, может быть, историями, которые описывают тебя. Вот все, что приходит сейчас на ум о тебе, в твоем понимании. Кто я? Да, как человек. Кто я как человек? Ну, я москвичка, 45 лет. Я не замужем, у меня нет детей. Я психотерапевт. Я по ощущениям всегда была психотерапевтом, но как будто у меня никогда никакой другой профессии не было даже. Ну, это какая-то биографическая справка, как в милицию пока получается. Поэтому что-то добавить еще про себя. Какая Черты ты? характера. Да, Да, может быть, черты характера. какая-то еще можно сюда, знаешь, что про ценности, какие твои ценности жизни? Вот что-то вот. Это уже очень много. Сейчас я Хорошо. попробую. Ну, если так, по пунктам, по характеру. Ну, наверное, я уже почти без противоречий осталась. Ну, то есть я взрослая, но я довольно самостоятельная. Ну, то есть самостоятельная в том смысле, что я могу позаботиться о себе сама, а когда не могу о себе сама позаботиться, я могу попросить помощи. Вот. Вот в этом, наверное, самостоятельное. Что еще? Если что-то такое не безликое, ну, например, я могу быть законодателем трендов, вот, разных всяких там. Могу быть законодателем трендов в одежде, могу быть в идеях каких-то. Вот это, мне кажется, мне очень свойственно. Какая я еще по характеру? Мне кажется, сейчас вот стала такой какой-то нежной, текучей, тихой. Мне кажется, мне свойственно большое количество фантазий, которые я стремлюсь реализовывать, воплощать, там устраивать какие-то мистерии. Ну и мне свойственно мои фантазии пытаться вытащить наружу и в них пожить. Вот. И я много что в своей жизни считаю, что это плод моих фантазий. Ну, например, у меня есть кот, и он плод моей фантазии. Я недавно поняла, что я могу создавать фантазиями не только неодушевленные вещи или настроения, но даже и одушевленных существ. Потому что я поняла, что кота надо было сначала придумать, какой он должен быть, в какого бы я влюбилась, вот, а потом его просто выбрать. И вот он теперь у меня есть, и это теперь мой кот. Вот так я овеществляю фантазию. Вот. Интересно. Буду курить. Хорошо. А что-нибудь добавь, пожалуйста, про ценности свои. Какие твои ценности в жизни и как ты их придерживаешься? Господи, какие ценности, каких придерживаюсь? Там чистить зубы 2 раза в день, вот это ценность. Знание хорошее в жизни, я его придерживаюсь. Вот. Какие еще у меня есть ценности? Ну, что важно для меня? Для меня важно быть очень внимательной к себе, для того, чтобы понять, что со мной происходит. Для того, чтобы я могла делать то, что там нужно сейчас для меня. Это ценность. Если у меня не будет такой возможности, там накроет меня безумие, я, наверное, очень расстроюсь, хотя безумие вряд ли. Наверное, ценность для меня и то, что люди рядом, чтобы они были тоже... Ну, там, в своих интересах рядом со мной. Вот это для меня важно. Важно, чтобы там животные не страдали. Это то, что... То, что я никогда не могу вынести. Вот. Это ценность. Что еще является ценностью? Ну, вот, наверное, то, что я и сказала, еще самостоятельность является ценностью. Вот, она мне очень нравится. Свободой, беспечностью. Мне кажется, самые такие светлые, чудесные фантазии о самостоятельности — это какой-нибудь раннее детство, когда можно выйти гулять и идти туда, идти сюда, вот, делать то или делать все. Вот. Вот мои ценности. Хорошо, спасибо. Расскажи, пожалуйста, какие люди повлияли на тебя, на то, кто ты сейчас и какая ты сейчас? Я полагаю, что список может быть большой, но, может быть, именно кто-то сейчас, какие-то имена всплывают, приходят тебе на ум. Майкл Джексон. А каким образом? Я ляпнула сейчас так от балды, а потом думаю, черт, действительно, в моей жизни это большая величина. Ну, наверное, потому что, ну, там, пик его творчества приходился на мое подростничество. И, наверное, тогда я смогла увидеть человека, который вызывает у меня такой восторг. Наверное, я предполагаю, что такой восторг мог только папа вызывать, ну, когда-то в очень глубоком детстве, когда дух захватывает. Вот, наверное, этот эпизод точно принадлежит Джексону, что он меня... познакомил с восхищением от огромного в довольно взрослом возрасте. Потом, наверное, на меня очень серьезно повлияла его такая ранняя смерть и такая его тяжелая судьба тем, что все может быть очень нелепо и очень внезапно и очень трагично. Я не знаю, мог ли он выбирать себе что-то, какую-то другую жизнь. Потом, наверное, вот эта громкая шумиха по поводу того, что он приводил к себе домой детей и явно с сексуальными намерениями, ну, это одновременно дало вот эту глубину и амбивалентность. Я больше не знаю никому такой амбивалентности, как Джексону, когда я понимаю, что он невероятный гений. Он настолько гений, что вот если бы не было фигуры Джексона, то я не знаю, кто был бы королем поп-музыки. Ну, то есть ощущение, что есть Джексон, потом долго никого, а потом начинается уже, не знаю, там Элтон Джон, Рики Мартин, кто угодно. Ну, то есть ему нет замены. В моей душе ему нет замены. И при этом этот человек может быть настолько неконтролирующим свои влечения, настолько запутавшимся, что он может совершать из-за этого преступления. И это одновременно все. Ну вот я ляпнула про Майкла Джексона, и вот мне удалось тебе рассказать про его влияние, что он ну, заставляет меня много, много думать, много сводить противоречий в душе. Вот. Ну, может быть, надо серьезнее как-то подумать об этом вопросе, кто на меня повлиял. Ну, я думаю, что это же надо прям ну, смотреть по каким-то годам, потому что в подростничестве одни люди, ну, в юности были совсем другие. Сейчас вообще нет никого авторитетных. Мне кажется, я немножечко отвязно живу. Хотя нет, почему я люблю к кому-то прислушиваться, но не так, чтобы это сильно... А, ну, хорошо, может быть, я скажу, что там Александр Гордон. Ну, то есть вот была у меня юность, которая начиналась каждый день с утра, а утром была его передача по телевидению, которая называлась «Хмурое утро». И то, что он там вытворял, было просто немыслимо. Ну, то есть в 90-е было настолько свободное телевидение, что... Ну, и еще так недавно было телевидение... Такое очень зарегламентированное, когда женщины выходили в строгих платьях, там, диктор центрального телевидения. И тут сидел Гордон, который бесконечно курил в экране, ставил социальные эксперименты над людьми, когда он там нашел какую-то девчонку на белорусском вокзале, которая торговала дешевыми лаками для ногтей, привел ее в студию и говорил, я тебе буду давать деньги на книги. Ты будешь их читать и вот здесь, в студии, в прямом эфире рассказывать, что ты поняла. По-моему, девушку звали Настя. Она регулярно брала у него деньги, которые она должна была истратить на том Булгакова «Мастера Маргариты». Пропивала, по-моему, проедала их с подружками. Возвращалась каждое утро в студию. Он ее спрашивал, купила ли она книгу и начала ли ее читать. Она говорила, ну нет, ну вот, ну я не успела в книжной. И он говорил, что вот, смотрите. Ну то есть невозможно вывести эту деревню из девушки. Ну там, как я не пытаюсь, что я еще должен сделать? Ничего себе. И рядом был соседний персонаж, которого, по-моему, звали самоубийца. Господи, я достаю из главы какие-то вещи, которые я не вспоминал 20 лет. Это парень, который то ли учился на биофаке МГУ, то ли на мехмате МГУ. Ну вот я помню, что то ли по той, то ли по другой дисциплине он за какие-то скромные деньги, за какие-то гонорары ходил сдавать экзамены. Ну то есть там, например, учась на биофаке, он сходил сдавать за кого-то математику. И мне совершенно не было ни слуха, ни голоса. И Гордон говорил ему о том, что да, там, Саша там говорил ему, давай ты будешь петь в прямом эфире. Ну то есть это какое-то дикое позорище. Мальчик за ночь выучил, по-моему, арию Иуды из «Иисус Христос Суперстар». Каким-то дурным голосом ее там пел, и при этом Гордон говорил, видите, видите, ну то есть это человек, который сидит и за ночь учит оперу. Я была поражена, насколько можно быть хамоватым, свободным, очень дерзким. Называть вещи своими именами, не бояться этого. И, ну, и иметь на это внутреннее право. Ну, то есть говорить правду, не срезать углы, быть очень некомфортным. Вот, наверное, эта личность тоже на меня повлияла. Почему я об этом тебе говорю, я не представляю. Говори, мне, ну, правда, удивительно, как ты рассказываешь про это. Есть ли еще что-то добавить про людей, повлиявших на тебя? Ну, мне кажется, моя подруга сейчас, с кем я очень близка, ее зовут Аня Бакшицкая. Ну, это человек, который, мне кажется, сделал меня такой, какая я есть сейчас. Со своей добротой, терпимостью, великодушием, мудростью. Ну, вот так. Спасибо. Можешь ли рассказать, какие события, обстоятельства или ситуации повлияли на тебя, на то, кто ты сейчас, какая ты сейчас? События, обстоятельства. Да. И каким образом тоже? Ну, наверное, это еще более общий вопрос, потому что ну, начиная от Фрейда, который говорил, что пол — это судьба, место жительства — это судьба, но как будто в этом месте я не могу сказать, что что-то на меня не влияло. Я, наверное, была достаточно чувствительна, потому что на меня влияло все. То, что я там родилась, выросла в Москве, то, что я совершенно как-то случайно поступила на психфак, то, что там, я была очень рано замужем, потом очень рано я перестала быть замужем. Там, приход в гештальт-сообщество, то время, которое формировало меня, потому что это была там Москва 90-х, это такое самое сложное время из того, куда можно дотянуться и не считать это архаикой. Интернет. Все, я поняла. Спасибо за терпение. Я немножко побредила. Да, я поняла, что больше всего такое событие — изобретение интернета. Появление. Да, появление интернета. Вот. Прям, а каким образом? Ну, то есть, вот что ты понимаешь про это? Вот, то есть, каким образом интернет, появление интернета повлияло на тебя? Прям, почему-то хочется пафосные вопросы задавать. Что дал тебе интернет? Выход на порно-сайты? Нет, у меня есть друг, который искренне считает, что появление порно в общем доступе серьезно влияет вообще на весь мир. Вот. И говорит, что это влияет на отношения между людьми, это влияет на, ну, то есть на институцию семьи. Если это влияет на институт семьи, значит, это не может не влиять на экономику. Ну, там, вот так. Вот. Как на меня повлияло? На него вот так. Сейчас подумаю, как на меня. Наверное, я в тот момент была очень молодым человеком, поэтому моя любознательность не имела вообще, мне кажется, границ. Я была каким-то пылесосом, который впитывает в себя все, всасывает в себя все. И поэтому, наверное, меня интернет выучил, потому что мне явно не хватало университетских лекций. Из-за того, что я постоянно сидела в интернете, мне не хватало общения, вот, поэтому мое общение тоже переместилось в интернет, и до сих пор у меня есть там люди в моих актуальных контактах, и там я дружу с ними, с кем я познакомилась еще в тех первых чатах и форумах. Потом был ЖЖ, который сделал мир теплым и уютным и ламповым. И можно было писать. Ну, то есть вот до того момента, пока мы не научились писать в интернет, мы его читали. Вот. А с появлением ЖЖ, конечно, мне кажется, мы научились писать. Вот. Оставляя такой яркий лет, потому что я там до сих пор иногда обращаюсь к каким-то текстам из Life Journal. Ну, и своим, не своим, а там, те, чьи мне интересны. Вот как на меня повлиял интернет. Вот, я научилась читать, и я научилась писать. Хорошо, Маша. Так, тогда следующий вопрос. Как ты переживаешь свой гендер и как ты переживаешь себя в своем гендере? Слушай, я такая стародежимная, что для меня есть две ориентации. Это книжная и альбомная. Скажи мне, пожалуйста, гендер – это пол? Или гендер – это то, что я женщина, которая считает себя женщиной? Да, да, да, второе. То, что ты Жень, да. Твое ощущение себя. Мое ощущение себя женщиной. Да. Ой, у меня было много экспериментов с этим. Ну, это тоже, знаешь, такие мои смелые блуждания по какой-то внутренней Нарнии, по внутренней мультипликации. Я иногда была более женственна, иногда менее женственна. Я думаю, что это все мои какие-то представления про то, что женственная я или не женственная, потому что я могла в юности, например, прийти к портнихе и сшить себе костюм тройку мужской, там, такой черный, с жилетом, с белой рубашкой. Но мне кажется, я все равно в нем выглядела, не знаю, как, не знаю, там, телочка итальянского мафиози. Ну, потому что, невозможно. Ну, на девице 18 лет, как еще может выглядеть черный мужской костюм и ботинки? Просто секс и все, и очень женственно. Ну, мне тогда казалось, что это эксперименты. Вот. Сейчас, как я переживаю то, что я женщина, женщина, которая переживает себя женщиной. Мне кажется, у меня все упростилось. У меня все свелось к вот этой разнице между мужчиной и женщиной, когда женщина для меня остается декоративной, а мужчина утилитарным. Ну, то есть, вот, чтобы женщину можно было долго и интересно разглядывать, как у нее вот здесь, там, вот как у нее волосы, вот в этот локон уложены, там, а вот как она сочетает вот этот оттенок лака с оттенком чулок своих. Вот женщину, мне нравится, когда женщину приятно разглядывать. И, наверное, я с какой-то большой охотой во все это играю. Вот в эту декоративность. Чтоб женщина была пион. Такой распустившийся пион. Хорошо, это прекрасно. Так, я переживаю. Вот это вот медицинское слово гендер. Слушай, я болтаю, у меня сигареты тут, я не могу уже 20 минут. Ага, хорошо. Тогда следующий вопрос. Как ты переживаешь свой возраст? Как ты ощущаешь его себя? Себя в нем? И ну, вот, что-то вот про, вот про вообще про отношения, про твои отношения с возрастом. Ух. Это какая-то такая простая и легкая тема сейчас. Что я даже не очень понимаю, что про это париться. В смысле, стало простой темой? Абсолютно простой темой. У меня есть куча мыслей на этот счет, но они очень такие четкие и быстрые. Для меня возраст делится человеческий, ну так, по сути дела, на три больших этапа. До 20 ты ребенок, и у тебя все впереди. Вообще все. Ну, ты еще пион. Тот пион, который бутон. Потом, после 20 лет, ты становишься тем человеком, который должен, в общем, заниматься только своей биологией. Тебе надо нагрузить свои мозги и чресла. Тебе надо родить детей, завести пару, отучиться, получить профессию, научиться зарабатывать деньги. Ну, то есть это все какой-то такой уровень, что тебе надо закрепиться как социальная единица в этой жизни, и ты очень занят. К к 40 годам, в принципе, все это уже перестает быть сложным. В 40 лет у тебя либо там чего-то нет, и это твой выбор, либо все это есть, и ты как-то исхитрился успеть все. И начинается вот этот период с 40 до 60, когда ты властелин этого мира. Ну, то есть, когда этот мир принадлежит тебе, у тебя дофига опыта, у тебя дофига денег, у тебя уже не парят твои дети так сильно, и ты можешь в этот мир что-то сделать, чтобы он катился и вертелся дальше. Это время такой самой яркой и продуктивной активности. Маш, подожди, я хочу тебя уточнить. Ты имеешь в виду как вот вклад, какой-то, как бы, какой-то социально значимый вклад, который люди делают? Да, да. Ты можешь дофига чего строить. Ты можешь строить корпорации вот с 40 до 60. У тебя уже все для этого должно быть. А вот с 60 примерно до 80 это то время, когда ты просто передаешь опыт. Ну, то есть это то время, когда ты потихонечку уходишь на покой, ты остаешься в таком консультативном режиме, ты пишешь книги, ты возишься с внуками. А после 80 это тоже состояние младенчества такого. Вот. Пока неизвестно, надо ли туда доживать или не надо, как там вообще. Что с ними там происходит, с этими людьми? Вот. Да и после 60 не очень понятно, что там с ними происходит. Ну, так более-менее их видно, потому что это следующая страта. А вот через страту вообще непонятно, что там с ними происходит. Мне кажется, очень по-разному. Вот, поэтому я сейчас вот в этом возрасте, у меня завтра день рождения, мне завтра 45. Да. Поздравляю! Спасибо, спасибо. Вот. И поэтому я ровно вот в том состоянии, что у меня вот 5 лет активной вот этой жизни, когда я что-то делаю, а не только учусь бесконечно. Все, вот. Вот как я его переживаю. Хорошо. В принципе, вот эта часть про тебя как-то лично, она уже, я, наверное, да, уже заканчивается. Если тебе есть что-то добавить еще, то можешь добавить, а потом или можем двигаться про кусок, вернее, в кусок про гештальт. Ну, я думаю, что в принципе для того, чтобы двинуться еще куда-то и говорить, наверное, уже про какие-то профессиональные вещи, тоже очень любопытно, зачем ты будешь спрашивать. Я думаю, тебя поблагодарить, что ты проспрашивала про меня, потому что, наверное, тот человек, который соберется посмотреть это интервью, поймет, кто ему сейчас говорит про гештальт. Вот, что это должно быть как-то либо помножено, либо разделено на эту личность. Вопросы про гештальт тоже будут скорее про твои отношения с гештальтом. Так что... Пожалуйста. Будет, да, хорошо. Тогда переходим, да? Расскажи, пожалуйста, как ты пришла в гештальт, вот про свой путь. Как ты туда пришла, мне кажется, и что ты там нашла для себя? Мне кажется, когда-то Костя Логинов делал прекрасный проект, он тоже делал интервью с коллегами, и среди этих коллег тоже была я, и я там рассказывала эту историю, но я попробую коротко. И опять же, с отсылками к тому, в каком времени я росла. Я закончила школу в 93-м году. Это был самый ад и талоны в Москве. То есть еда по талонам. И был какой-то невероятный бум наркомании. Причем такой тяжелой наркомании. То есть героиновой наркомании. И так как я еще выросла в городе Люберцы, то вот все это должно было сгуститься вот просто до той точки, что у меня некоторые друзья умирали от передоза. А некоторые друзья, Господи, слава Богу, не умерли от передоза, а начали себя спасать. лечиться и легли в реабилитационные центры, которые, как потом выяснилось, содержали примерно на там деньги наркооборота. Вот. И эти люди начали приходить ко мне в гости, на кухню, рассказывать про то, что есть прикладная психотерапия, потому что я училась на психфаке, и мое будущее было туманно. Мне было очень интересно что-то понимать про психику, но я совершенно не понимала прикладной аспект. Ну, то есть все, что могла мне предложить база университета, это быть школьным психологом. Ну, кем я и побывала какое-то время, пока училась, там, с третьего, по-моему, по пятый курс. Но вот эти люди, которые приходили из программ по реабилитации алкоголиков и наркоманов, привели меня на группы. Тогда это были какие-то группы поддержки. Там была психодрама, там было немножечко гештальт-подхода. Все это было, что мне кто-то из соседей напел, как это делается. А потом на этих группах кто-то сказал о том, что Нина Голосова набирает базовую программу, и не хочу ли я пойти в нее. И я в нее пошла, и понятно, что в нашей группе было там, ну, наверное, 1/3 людей из реабилитационных центров, потому что им надо было работать волонтерами. И оставаясь вот в этой системе, вот так я и пришла. Как это повлияло на меня, ради почему я осталась. Да, что ты нашла там? Вот что ты нашла? Что я нашла, да. Да, для себя. Ну, давай так, я рассказала о том, что для начала я не нашла ничего другого. Ну, то есть мне просто мир не смог ничего предложить другого, вот так вот подсунуть под нос. Потом, конечно, когда чуть-чуть я попадаю в терапевтическую среду, ну, за дверью дверь, за дверью дверь, я, наверное, нашла, и для меня это было важным, то, что те сессии, которые показывала Нина на базовых программах, у нас была программа, в которой был первый терапевтический год, там без какой-либо теории гештальт-подхода. Вот, просто она делала групповую терапию для нашей группы. А меня, конечно, поражали изменения, которые могут произойти в человеке за вот эти 30 минут сессии. Это была магия. Вот. Магия, восторг, восхищение и дикий испуг. Потому что я помню, как я рыдала на группе. У нас один из участников, очень экспрессивный мужчина был. И в процессе сессии он разбил пол, стул. Деревянный стул, который разлетелся в щепу. Я сидела и рыдала от того, что я перепугалась. Но я перепугалась, ну, понятно, того, что вот мужик раздолбал стул. Но я перепугалась такой высоты аффекта его. И перепугалась того, что я никогда с этим не справлюсь. Ну, то есть, как будто я рыдала от того, что я закрывала для себя возможность быть терапевтом, потому что я считала, что я никогда не справлюсь с таким эффектом. То есть я прям сидела и хранила надежду на то, ради чего я сюда пришла. Вот. Ну, слава богу, больше таких сессий не было. Я, наверное, я не помню, решила, что если будет потише, то я справлюсь. Наверное, я в то время, когда было потише, набралась хоть чуть-чуть окаянства и уверенности, и все-таки смогла. Вот. Вот, наверное, что я нашла для себя. Вот эту магию изменений. А, слушай, а расскажи, пожалуйста, как гештальт-терапия, гештальт-подход повлиял на тебя, как на человека? Вот что тебе дал, наверное, он? Ровно то, о чем я начала говорить, про вот эту ценность быть очень внимательной к себе, не в эгоцентричном смысле этого слова, а скорее в том, что если я понимаю, что со мной происходит, значит, я понимаю, что вокруг происходит. Вот, наверное, то, что, ну, вот это доверие себе, то, что у меня стало поменьше тревоги, поменьше ошибок каких-то в коммуникации, хотя, безусловно, они есть до сих пор. Вон. Знаешь, мне кажется, давай еще проще. Гештальт-подход дал мне возможность отделять фиговое от хорошего. Вон. И отделять не, ну, не по принципу, что вот этого мне не надо, а вот это вот очень полезно для меня. Как будто... Нет, это уже психоанализ дал. Амбивалентность дал, выдерживание амбивалентности дал психоанализ. А гештальт-подход дал отделение плохого от хорошего. И я думаю, что это правда заслуга Нины Голмусовой, которая была очень интуитивной и очень честной. И вот это то, что с ее молоком было и впитано. Я все-таки все равно хочу уточнить вот про разделение, про отделение хорошего от плохого. То есть хорошее от плохого для тебя лично? То есть И для что меня для, да, лично, что для тебя? и для меня лично, да. Хорошо. Потому что хорошее от плохого в этом мире отделение, вот это уже скорее психоанализ. Хорошо, спасибо, Маша. Хочу еще поинтересоваться про твою работу психотерапевтом. Я не знаю, как лучше даже сформулировать этот вопрос, эти вопросы. Что тебе нравится в твоей работе? Что тебя привлекает? Я не знаю, какие, может быть, темы чаще всего возникают. Вот, может быть, от чего ты кайфуешь? Вот что-то вот про такое, вот про твою работу именно. От всесилия. Всесилие. Практически, да, потому что мне нравится в моей работе и не нравится в литературе, например, то, что ну, там, почему я перестала читать художественную литературу практически? Или мой вкус, наоборот, стал очень вульгарным, что мне нужна яркая форма произведения. Мне кажется, я перестала выносить драму, ну, для того, чтобы история была рассказана интересная, она должна быть драматичной. А драматичная история, она всегда либо с каким-то стечением обстоятельств, но тогда это больше трагедия. Ну, потому что это фатум. Там люди в обстоятельствах. Либо она всегда должна быть немножечко невротичной. А я не выдерживаю читать, ну, невротичную историю, потому что мне кажется, что если бы можно было чуть-чуть подумать или там как-то вот попробовать пережить вот это, все могло бы быть иначе. Вон. Вот, наверное, это то, что меня по-честному, вот так вот, по-честному, подкупает в моей профессии, и я каждый день захожу к себе в кабинет только ради вот этого всесилия взять и выправить какую-то ситуацию так, чтобы она могла быть спокойно и полезно прожито. Вот. И так как мне это удается там ежедневно, вот мне кажется, это меня и будоражит. Ну, эта задача может выглядеть как ребус, или это может быть наоборот ребус довольно простой, а человек, который передо мной сидит, невероятно трогательный, и мне очень просто приятно этот простой ребус с ним решать. Вот, и там ждать его, пока он там сможет это как-то услышать в себе, почувствовать. Или наоборот, я встречусь там с каким-то вызовом, что да, такого я еще не видела. Хорошо. Я не знаю, это ответ на вопрос? Да, наверное, ну, ты отвечаешь, да, ты даешь свой какой-то ответ, значит, этот есть ответ на вопрос. Да. Хорошо, тогда следующий вопрос. Чувствуешь ли ты себя частью гештальт-сообщества? И если да, то каким образом? И что значит для тебя быть тогда частью сообщества и какого? Да, чувствую. Это, ну, тоже непростой вопрос, потому что мне кажется, в этом месте может расходиться мои ощущения и ощущения гештальт-сообщества. Вот. Потому что то, что я слышу там на последних интенсивах, на которых я бываю, или где-то на конференциях, на встречах, когда мне говорят, что, ну, там, я сильно отдалилась и там от идеи гештальт-подхода, и там, в том числе современных, и я там увлечена совсем другими вещами. И что гештальт-сообщество меня может считать таким уже на краю деревни, избушка поставлена, и вот она там где-то там живет, какое-то варево свое варит уже. Вот. Это был такой период, когда мне очень одиноко было во всем этом. Вот. Но мне кажется, я в своем увлечении совершенно там разными терапевтическими подходами и, конечно, бесконечной очарованностью психоаналитической идеи была в такой роли левши, когда он бегал по этажам инстанций и кричал: «А в Англии ружья кирпичом не чистят!» Вон, и в кандалы его. И как будто, мне кажется, я всегда была, ну, там, довольно преданной сообществу. Потому что, мне кажется, я постоянно все таскала в домик, вот там эти большие мои путешествия в какие-то там теории объектных отношений или там школу реляционного анализа. Вот, мне кажется, я все равно все потом тащила домой в свой гештальт-подход и пыталась как-то туда это прикрутить. Вот. Потом поняла, что не надо. Ну, то есть, ну, пусть это будет отдельно, потому что там гештальт-подход все-таки целостен. Вот. И я оставила эти попытки, и этим очень, в общем, рада этому, что я перестала это делать. Вот. Вот так. Напомни мне, может быть, я не ответила на часть какой-то твоего вопроса. Ну, было про то, да, вопрос про то, чувствуешь ли ты себя частью гештальт-сообщества и каким образом, да. Вот, может, каким образом поделишься? Мне кажется, ну, если представить гештальт-подход и сообщество как такой какой-то очень крупный механизм с разными колесиками, поршнями, какими-нибудь там ременными или локтевыми передачами. Есть большие колеса, есть там совсем крошечные. Ну вот, там я какой-то коленный привод, наверное, который может для сообщества делать две хорошие вещи. Первое, это довольно качественно выполнять свою работу повседневную. А второе, наверное, немножечко заниматься студентами. Вот. Ты ведешь обучающие программы, да? То есть обучающие... Я не веду обучающие программы. Мне сложно сейчас брать на себя обязательства, ну, такие, на четырехлетние. Но я веду базовые трехдневки приглашенным тренером. Я участвую в интенсиве в оргкомитете. То есть там я согласна вот там с чьими-то студентами возиться на интенсиве, там, давать им супервизии. Вот. Ну, вот, наверное, вот так я участвую в сообществе. Я просто одна из, и мне это очень нравится. Хорошо, спасибо. Поделись, пожалуйста, какие у тебя были сложные моменты, связанные с гештальт-терапией, или с твоей работой, или с твоей, может быть, индивидуальной терапией? Какие-то трудности, сложные моменты, вот что-то, как вызовы какие-то Да, для мне тебя? до сих пор, у меня есть сложный момент с гештальтерапией, мне не хватает идеи бессознательного в нем. Вот, мне очень не хватает его в работе. Ну, потому что у меня всегда ощущение, что это как в том анекдоте про Вовочку, что жопа есть, а слова нет. Вот. Ну, то есть, как будто я... Ну, я всегда вижу и чувствую вот этот конфликт, вот этот фрейдовский конфликт бессознательного, ну, с тем, что у нас есть там в персоналите. Ну, и в гештальт-подходе нет для этого способов описать. Вот. Вот эта сложность. Какая сложность со своей терапией? Ну, мне было бы, например, там сейчас сложно выбрать терапевта себе в гештальт-сообществе. Вот это сложность. Вот. Вот так. Такой, хорошо. А теперь вопрос в чем-то противоположное предыдущему. Можешь ли поделиться какими-то своими приятными воспоминаниями, моментами, связанными с гештальтерапией? А может быть, не с гештальтерапией, может быть, просто в жизни. Вот что-то, что-нибудь такое, какие-то пиковые моменты переживания, там, радости, удовольствия. Мне кажется, ну вот это же то, что из этого белого шума внутреннего приходит какие-то образы. Я помню, мы сидели в супервизорской группе на Калининградском интенсиве. Понятное дело, что это лето, и наверное, скорее всего, июль, такое жаркое. Это какая-то из двух кос, по-моему, была Балтийская коса. Она совершенно была заросшая соснами и шиповником. И вот этот запах невероятный цветущего шиповника, сосновой смолы, и вот этих йодистых водорослей от моря и залива одновременно. Вот этот морской воздух, смешанный с цветочным, и он еще одновременно песчаный, сухой. И вот в таком мареве у нас шла группа, и вел ее, по-моему, Данила. Не, по-моему, я как раз про него и хочу рассказать. И одна из участников попросила у него сессию. Потому что она говорит, знаешь, я в каком-то тяжелом состоянии, наверное, которое я понимаю и чувствую только из-за того, что я не могу, ну, я могу сейчас преврать или переврать. Говорит, по-моему, я даже не могу спокойно выкупаться. Потому что, ну, как будто у меня такая тревога. И Данила выслушал вот этот рассказ. Про эту тревогу, про то, что она тревожится за своих детей, которые, по-моему, наверное, тоже с ней там были. И вот первое, что он у нее спросил после своего вот этого 10-минутного молчания, он у нее спросил: «Слушай, а ты знаешь, когда он тебя покинул?» Там девушка была клиентом, он говорит: «Кто покинул?» Он говорит: «Ну, твой ангел-хранитель». Говорит, ну чего ж ты так боишься? Ну как будто ты осталась совершенно одинокой и без него. Ну и там дальше пошел их разговор. И, конечно, она нашла этот момент. Но, наверное, вот это была кульминация для меня. Кульминация красоты терапевтической взаимодействия, когда один человек может выслушать другого предельно внимательно. Он может пуститься ради него в фантазии, придумать и услышать вот этот образ внутри себя, предложить его, быть очень смелым и одновременно очень точным. Вот, наверное, вот это. Какая потрясающая, какая-то удивительная история и красивая. Хорошо. И уже, наверное, буду задавать последний вопрос. Так все быстро у нас. Да, да. Что дальше? Что дальше для тебя лично? Здесь ты, ну, насколько тебе комфортно, может быть, поделишься своими какими-то планами на какое-то ближайшее будущее. И если у тебя есть какой-то взгляд, что дальше для гештальт-терапии в целом? С удовольствием послушаю тебя. Тут такой вопрос из двух состоящий, так что смотри. Как... Мне кажется, у меня сейчас есть такой кризис на новизну. Я тебя никакими планами и рассказками такими азартными не побалую, к сожалению. Потому что нет никаких планов. И это большое мое напряжение, что мне нравится сидеть на приеме, мне очень нравится работать с супервизантами. Это то, что, ну, прям очень наполняет меня. У меня нет никакой идеи проектов. Может быть, мне надо встретить кого-то, кто меня вдохновит на что-то. Может быть, ну, у меня есть скорее ощущение, что среда, слава богу, так наполнена совершенно невероятными интересными специализациями. А просто спецкурсов каких-то потрясающих, их миллион. И как будто я не реагирую на нужду. Ну, то есть я думаю, что часть моего вот этого кризиса это просто отсутствие реакции на нужду в окружающей среде. Что поле, наконец, напитано настолько, что я не активируюсь на вот эту потребность, что там нету там курса теории личности, а там не у всех есть психфак за спиной, там иногда просто медики приходят в гештальт-институт, там у них не было курса теории личности. Вот, там, надо сделать. Или там нету какого-нибудь милого, приятного, объединяющего всех действия, чтобы при этом мы не сидели, не слушали лекции, не вели мастер-классы, как на конференциях. Ну, вот там, надо сделать гештальт-пикник. Как-то так мы хорошо живем, так сыто, что, в принципе, вот так. Понимаешь, я уточню, ты говоришь про то, что достаточно, да, вот про какой-то достаток. Да, да, я считаю, что в сообществе сейчас сытно и тучные времена. Вот, тучные годы. Вот, что всего полно. Хошь туда, хошь сюда, тренер такой, тренер сякой. Коллаборации такие, двух тренеров такие. Вот. Все у всех есть. Про какие-то прогнозы для гештальт-института? Не самого института, а вообще, в принципе, гештальт-терапии в целом. Вот как, да, Гештальт-терапия в целом. как направление психотерапии. Вот что ты. Ты знаешь, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я никогда не думала над этим. Я знаю точно, что гештальт-терапия в целом. Ну, я вижу, что сейчас теория настолько стала такой гигроскопичной, идеоскопичной, что если посмотреть на мастерские на конференциях, то, бог мой, чего там только нет. Ну, то есть таких смежных дисциплин туда не привносят. И мне кажется, это вот и есть будущее гештальта, что он будет впитывать и впитывать в себя. Вот. То есть его трансформация будет скорее такое в расширение понятийного поля собственного. Вот, что и это мы будем теперь считать понятиями гештальт-подхода. Вот. Вот я считаю так. Во что это расширение разольется, ну, наверное, должны дробиться школы начать. Ну, и, может быть, они будут воинственны друг к другу, как иногда это бывает. Вот. Ну, а с другой стороны, если мы тоже про сообщество будем говорить как часть подхода, потому что носители идеи – люди, а носители знаний – люди, то наше сообщество настолько огромное, что, может быть, ему и правда пора начать дробиться. Вот, и там какие-то школы там создавать свои. Не знаю, ну вот оголтелые фантазии вот такие. Хорошо. Спасибо. Тогда я, наверное, уже задала все вопросы, которые хотела задать. Если у Они были тебя, очень интересными. да, если у тебя что-то добавить вот ко всей этой беседе, может быть, что-то еще осталось, не знаю. Чуть-чуть. Дай я минутку, я подумаю. Конечно. Наверное, я тебе хотела бы сказать, что ты своими вопросами, конечно, меня так прогуляла по моей жизни. Вот, что это была интересная экскурсия. Вот, собственные мысли. Спасибо тебе, что ты делилась. Сейчас. У меня только эпитеты есть пока, такое что-то потрясающее, удивительное и где-то оголтелое. Вот. Оголтелая. Да, я не знаю, почему. Не. Да. Но я не знаю, что именно, пока только эпитеты пришли. Я не помню, к чему у нас, по мне кажется, это прилагательное уже звучало, Да, а к чему но... оно было сказано, и можно потом будет пересмотреть. Да. Хорошо. Спасибо тебе Хорошо. большое. Тебе тоже Счастливо. спасибо. Пока. Пока.